Пока ехали в коляске по Дворянской, оба молчали, потому что Пелагея такого многоумного и высокоученого спутника несколько робела, а Матвей Бенционович не имел привычки к общению с духовными особами. Митрофаний не в счет, тут дело особое, и уж совсем не знал, как вести беседу с монахиней. Наконец, придумав удачную тему, он открыл рот и сказал: «Матушка», но сбился, потому что ему пришло в голову, что женщине совсем не старого возраста, хотя бы даже и монахине, вряд ли будет приятно такое обращение от лысоватого и уже немножко обрюзгшего господина, сильно за 30. И вечно у него выходили трудности в общении с Пелагеей, хоть разговаривать им доселе выдавалось не так уж часто. Инокине, с точки зрения Матвея Бенционовича, обладала крайне неудобным свойством выглядеть то зрелой и умудренной женщиной, то сущей девчонкой, как, например, сейчас. «То есть сестра», — поправился он. «Вы ведь сестра...» — это уж вышло совсем глупо. «Полина Андреевна Лисицыной». Черница как-то неопределенно кивнула, и Бердичевский испугался, не нарушил ли он какого-нибудь неведомого ему этикета, согласно которому с монахинями нельзя беседовать об их оставшихся в миру родственниках. «Я только так спросил. Уж очень умная и приятная особа, и на вас немножко похожа». Он деликатно посмотрел на спутницу, покачивавшуюся рядом на кожаном сиденье коляски, и добавил: «Совсем чуть-чуть». Неизвестно, куда вывернул бы этот не вполне уклюжий разговор, если бы экипаж не въехал на Храмовую площадь, главный плац нашего города, где находится и кафедральный собор, и губернаторский дом, и главные присутствия, и консистория, и гостиница Великокняжеская, где лет 100 тому и в самом деле останавливался великий князь Константин Павлович, совершавший ознакомительную поездку по восточным губерниям империи. Там-то, у чугунной ограды сей лучшей заволжской отельри, толпился народ, что-то там шумели, толкались, и виднелись даже полицейские фуражки. Происходило некое явное безобразие, причем в непосредственной близости от обиталищ духовной и светской власти, чего Матвей Бенционович, как лицо облеченное, оставить без внимания не мог. По правде говоря, он вообще испытывал слабость к положениям, в которых мог проявить себя с начальственной стороны. «Посидите-ка, сестрица», — сказал он важно Пелагии, кучеру велел остановиться и пошел разбираться. Солидного чиновника беспрепятственно пропустили в самый центр скопища. И оказалось, что все глазеют на восточного человека бубенцовского абрека. Черкес был мертвецки пьян и исполнял сам с собой какой-то безумный танец время от времени, гортанно вскрикивая, а больше, впрочем, беззвучно. Топтался на месте, мелко переступая большими ступнями в потрепанных чувяках, по временам приловко вскакивал на цыпочки и описывал над бритой своей головой сияющие круги чудовищной величины кинжалом. Сразу было видно, что он этак выплясывает очень давно, и предаваться сему занятию намерен еще долго. «Это еще что?» — нахмурясь спросил Бердичевский околоточного. «Так что сами видите, ваше высокоблагородие? Скоро час, как куражится без малейшего передыху, а перед тем в трактире зеркальном зеркала бил и половых ногами топтал. Ранее побывал в кабаке «Самсон», где тоже дебоширил, но и туда прибыл уже сильно пьяный». «Почему не пресекли?» «Пробовали, ваше высокоблагородие, но он городовому карасюку вон всю харю расквасил, а меня чуть тесаком своим не зарубил». «Пристрелить его надо», — зло сказал полицейский, закрывавший лицо окровавленным платком, надо думать, тот самый карасюк. «Ничего боли не остается, пока он не порешил кого-нибудь». «Я тебе пристрелю», — цыкнул на него околоточный. «Это же самого Владимира Львовича Бубенцова человек». «А вы-то куда смотрите?» — обернулся Бердичевский к Тихону Еремеевичу Спасенному, сжавшемуся здесь же, в первых рядах толпы. «Уведите отсюда вашего дикаря». «Уж я за ним с ночи хожусь», — жалобно произнес Спасенный. «Не пей, — говорю, не пей, да он разве послушает? Нельзя ему вина, совсем нельзя. Не русский человек, что с него возьмешь? Или вовсе в рот не берет, или выдует полведра и после звереет. Подпоил его какой-то лихой человек, теперь, пока не рухнет, плясать будет». Матвей Бенционович, чувствуя, что на него обращены взгляды всей толпы, произнес с непререкаемой авторитетностью: «Не положено. Это вам не что-нибудь, а Храмовая площадь. Скоро владыка приедет проповедь говорить. Убрать немедленно». Из толпы крикнули, вот они, плоды достоинства-то. «Умный какой! Поди-ка сам убери, если такой смелый». И понял тут Матвей Бенционович, что угодил в ловушку, собственноручно им же изготовленную. Дернуло же его останавливать коляску, а отступать было некуда. И от околоточного с побитым городовым тоже секур суждать не приходилось. Поиграв желваками для большей храбрости, Бердичевский сделал шаг, другой и приблизился к страшному танцору. Тот вдруг взял и запел какую-то дикую, но по-своему мелодичную песню и быстро-быстро замахал клинком. «Немедленно прекратить!» — что было сил, гаркнул Матвей Бенционович. Черкес только повел в его сторону багровым от хмеля глазом. «Я тебе говорю!» Бердичевский шагнул вперед еще, потом еще. «Ишь, бедовый!» — сказали сзади в толпе. Непонятно про кого, про черкеса или про товарища прокурора, но Матвей Бенционович принял на свой счет и несколько воодушевился. Он протянул руку, чтобы схватить горца за рукав, и вдруг вшить! У самых пальцев Бердичевского сверкнула стальная дуга, а с сюртучного обшлага отлетели две чисто срезанные гербовые пуговицы. Матвей Бенционович с невольным криком отскочил в сторону и, разъярившись от такой потери лица, крикнул околоточному: «Живо за Бубенцовым! Если не усмирит своего абрека, приказываю стрелять ему в ноги!» «Владимир Львович спят еще и будить не велели», — объяснил спасенный. «Вот, жду 10 минут по часам», — Бердичевский сердито помахал серебряной луковицей. «И велю палить!» Тихон Еремеевич засеменил по направлению к флигелю, а на площади установилось заинтересованное молчание. Черкес, как заведенный, все продолжал свой ни на что не похожий танец. Бердичевский стоял с часами в руках, чувствуя себя приглупо. Карасюк с видимым удовольствием всовывал в револьвер патроны. Когда до истечения срока ультиматума оставалась минута, околоточный нервно сказал: «Ваше высокоблагородие, засвидетельствуйте, что я никакого касательства...» «Идет, идет!» — зашумели в толпе. Из ворот гостиницы неспешно вышел Владимир Львович в шелковом халате и турецкой шапке с кисточкой. Перед ним расступились. Он остановился, упер руки в бока и некоторое время просто смотрел на своего ополоумевшего янычара. Потом зевнул и тихонько двинулся прямо на него. Кто-то из баб ахнул. Черкес вроде бы не смотрел на своего господина, но в то же время, продолжая пританцовывать, понемногу пятился к стене гостиницы. Бубенцов двигался все так же лениво, не произнося ни единого слова, до тех пор, пока черкес не уперся в самую стену и замер на месте. Взгляд у него был совершенно остановившийся, будто мертвый. «Наплясался, дурак», — сказал Владимир Львович в наступившей тишине. «Идем, проспись». После этих слов инспектор повернулся и, не оборачиваясь, пошел назад к флигелю. Мурат послушно шагал за ним, сбоку мелко переступал спасенный. Все молча провожали живописную троицу взглядом. Какой-то дьячок, перекрестившись басом, сказал: «Дадим власть над усих нечистых». Перекрестилась и Пелагия, которая, как нам уже известно, никогда не сотворяла крестного знамени в суе.